Сонет третий. Подумай, в зеркале увидев образ свой, что должен он в другом создании возродиться, а если нет, то мир обманут был тобой, и счастье мать одна через тебя лишится. Кто б пренебречь дерзнул любовью твоей, и, сдев, как ни была б собой она прекрасна, и грудь могла ли ее так сделаться бесстрастна, чтоб захотеть сойти в могилу без детей? Ты матери своей хранишь изображение, и видит вновь она в тебе свою весну. Ах, так и ты, склоня взор к старости окну, увидишь и вкусишь вновь юности волненье. Но если хочешь быть забытым, милый мой, умри холостяком, а с ним и образ твой.